Боже вечный и праведный. Я не могу воздать той славы Тебе, Господь, за все те милости, которые я вижу сегодня. Очень своими глазами, Господи, что Ты прибыл в нашей жизни, благословил, помог нам во всем, Господи, во всех наших проблемах. И ныне мы видим результат. Аллилуйя Тебе, Господь. Слава Тебе. Ибо наши только руки и забота о благословении от Тебя. Аминь. Аллилуйя, Господь. И мы видим сегодня наших детей красивыми, стройными, здравыми. А мы не дали им здоровья, Господи, это от Тебя изошло. Слава Тебе. Аллилуйя. Мы дали то, что могли, Господь. Мы заботились, как могли. Но благословение Твое, которое присутствовало в нашем доме, мы сегодня ощущаем и радуемся о имени Твоем. Ибо Твоя забота и защита, Господи, всегда была. И сегодня в этот радостный день, Господи, и для их, и для нас, мы просим Твоего благословения, чтобы и их Ты благословил, их совместной жизни. Они еще не знают, что это такое. Но если Ты будешь рядом, Господи, то все проблемы, все нужды будут позади. Они могут воскликнуть, как Давид воскликнул однажды в жизни своей, Господи, если Господь пастырь мой, то я ни в чем не имею нужд, не буду нуждаться. О, вечный Господь, помоги им Ты жить по слову Твоему. Все то, что им было прочитано, все, что они приняли и сказали сегодня друг перед другом, помоги выполнить в их жизни, это важно. Господи, я благодарен за их сегодня Тебе. Я благодарен, что вижу их христианами. Я благодарен, что они любят Тебя, Господи. Любят церковь. Я за церковь благодарен Тебе. И за ту, Господи, где он начинал расти, где он родился. И за эту, где он присутствует сегодня. Аллилуйя, Господь. И за руководителей, слава Тебе, Господи, что они также учат народ ходить в страхе Божием. Боже вечный. А нашу невесту, Господи, дай принять, как мы уже и приняли. Это уже не первая. И радуемся, и чтобы ею радовались, Господи. И приняли, и не было различия между нашими собственными детьми и между тем, что она невестка наша. Я думаю, Господи, мы сможем это сделать, когда Ты благословишь. А также, Господи, благослови наших новых сватов, чтобы между нами была дружба, любовь и взаимопонимание. Это важно в жизни земной, пока мы здесь, Господи. А также благослови и брак, который будет предстоять, и все устрой там. Прибудь с нами до конца этого дня и во все дни жизни, Господи, и благослови нас, как Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.